тебе в делах семья и дом, лечили раненые нервы. Не будили звездные дожди моего воображения и превратились в виражи, в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая сладость, даруй живой земной покой. Ты от какой обилы стаи, и что мне делать с тобой такой? Я не знаю. Дрогнул, как от выстрела, мой дом. Стены закачало, когда в окно твоим крылом счастье постучало. Понимал ли дом, что он теперь для меня стал тесен, оставив не закрытый дверь и окон не завесен. Скажи, откуда ты взялась и опоздала? Моя неведомая страсть, моя нечаянная радость, нарушил мой земной покой. Ты от какой обилы стаи, и что мне делать с тобой такой? Я не знаю. Песка стала как будто ниже, и заменили облака рухнувшую крышу. Ты смотрела, как под крышей той разгорались страсти, сказав, что на беде чужой мы не построим счастье. Да я бы мог, конечно, отпустить тебя, но это не поможет чужому горю теперь простить. Мой дом уже не сможет. Расстаться можно и любя, боль рассосется понемногу, но только обманут себя мы обмануть не сможем Бога. Скажи, откуда ты взяла? Не знаю. плакать уже не жаль. Мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю к другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь в пути. Приходишь, чтобы проститься и снова уйти. Летний дождь начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Шепчет мне легко и просто, что ты придешь, но будет поздно. Несвоевременность, вечная драма, где есть он и она. Годами поймешь, ну а сейчас ты не слышишь, и тебя не вернешь. Летний дождь начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим вдвоем у слепого окна. Летний дождь шепчет мне легко и просто, что ты придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма, где есть он и она. с тобой, что день караулит вечер отливы прибор. Все, все происходит в мире не так, по чьей-то неведомой нам воле. А так, как должно быть, только в мечтах, в наших мечтах, но не более. Не смотри на меня с печалью, час прощания пробит. Мы же знали про все в начале, только делали вид, что не чувствуем чужой боли, и что Бог нас простит за классический треугольник и за слезы обид. Но ты опоздала, а не она, та, что пришла до тебя. Голубой опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до первой встречи. Ну, а я скажу тебе, самый лучший день у нас сегодня был. И очень хорошо, что он уже прошел и от последних слов меня освободил. Ты не огорчайся, что твои слова я всерьез не принимаю. Ведь очень часто бывает неправа, то, что было, украшая. Так что я скажу тебе, самый лучший день у нас сегодня был. И очень хорошо,

твой взгляд. Так продолжается каждую ночь. Ты далеко от меня и не можешь помочь. Ты так стремишься найти свое счастье с другим. Ты далеко от меня и несчастлива с ним. Ты далеко от меня и несчастлива с ним. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодец старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет «До скорой встречи», я тихо падну и уйдет. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодец старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет «До скорой встречи», мне тихо память и уйдет. Я приглашу на это. Смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Знал в ту пору,

через... Через тернии к звездам. Ура! Ура! Чистые пруды, застенчивые ивы. Я на меч булатный и доспехов звон поменял приятный старый свой аккордеон. Война, идет гражданская война. Война, идет гражданская война. Война, Карабах-Баку, идет гражданская война. Война, Азербайджан, Кавказ, идет гражданская война. Душанбе, Кишинев, Москва. Война, восьмой десяток лет. Идет гражданская война. Восьмой десяток лет. Война, восьмой десяток лет. Идет гражданская война. Восьмой десяток лет. Война, идет гражданская война. Война, идет гражданская война, война, война, война, война, война. По поводу того, что там муняки покидают трон, сближаются с народом и каются, и верят, верят в перелом. О, не спешите, милые, не будьте так наивны. Вращаются колесики и не заржавлен прайс. Винтики на месте и работает машина с дьявольским названием КПСС. Эй, кто там ходит в церковь, не опасаясь, что его настигнет завтра толпы позорный свист, не обнадеживай себя. Брат мой во Христе лежит на Красной площади, главный атеист. Рекой течет к нему толпа рабов, не зная, что туда же по ночам заходит бес. Не дрогнут часовые, и до первых петухов там планы обсуждаются КПСС. КПСС. КПСС. Чем серп на кумаче, и звезды караулят купола, спокойно управляя рукою палачей. А те одели маски, покаявшись в грехах, упорно занимаются перестановкой мест. Страна не сможет встать с колен, покуда на плечах зверь восседает у нее КПСС. Товарищи, это что, ламбада? Да, ламбада, но революционная. Вихри враждебные веют над нами. Недаром. Черные силы нас молча гнетут. До сих пор. Бой роковой мы вступили с врагами. Ну, с угару, на шару. Нас еще судьбы неизвестные ждут. Угу. И позор. Смело мы в бой пошли. Ну и что дальше? И вот пришли. Угу. И вот пришли. Ну да, конечно. И вот пришли, пришли, пришли, пришли, пришли, пришли. Отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не прощайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Покажите мне такую страну, где заколочены храмы, священник скрывает под рясой КГБшный погон. Покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы, и правители грабят казну, попирая закон. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Нельзя. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете. Нельзя это жизнью назвать. Нельзя. Савки, мы этот альбом будем вставлять? Ну, уже будем. Они были в предыдущем альбоме. В предыдущем? Конечно. А, да, в предыдущем все. Были. Так, а что у нас? Что у нас следующее? У нас много музыки новой. Ну, цой после этого. Да, цой. И потом я беру. Так, подожди, что он играет? Ты что, Чижик-Пыжик играешь? Угадай. Думаю, Чижик-Пыжик. Юр, даешь. Споем? Споем? Чижик-Пыжик, где ты был? Весь мир голодных и рвалов. Чё поёшь? Чижик-Пыжик, где ты был? Смертный бой перед тебя готов. Ну, понятно. Что за произведение? Юр, если я не ошибся, то ты Чижик-Пыжик играл. Абсолютно верно. А ещё раз можешь? Чижик-Пыжик. Точно он. Он, одевай, он. Володя, а ты одновременно с Юрой играл сейчас вот этот гениальный марш дебилов, да? Кто был ничем, тот станет всем? Да-да. А ну, вместе еще раз сыграйте. Вот это да! Такое впечатление, что просто одно целое произведение, да? Один автор писал. Гениальное. Слушай, Сереж, а у тебя оригинал есть? Слушай, обрати внимание на басы. На басы. Давай споем. Пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил, выпил рюмку, выпил две, эй! И пошел зимний. После такого музона зимний точно пойдет. Слушай, в арифметике есть такое правило. Ноль, как его не умножай, не увеличивай, остается нулем, да? А в этом гениальном марше почему-то те, кто был ничем, вдруг станут всем. Оригинально. Молодцы большевики.

завтра снова бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гении и поверженные в бою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Играем этой войне.